болгары. Моя мать русская, отец болгарин. Из тех, что полтора века тому назад поселились на юге России. Их тайком вывозили морем русские моряки, спасая от турецкого ига. В 16 лет я для экзотики решил записаться в паспорте болгарином. Про таких, как я, в застойные годы говорили: «Полукровка – последняя надежда советской власти». До 1963 года жили мы на Пересыпе. Мои родственники, по болгарской линии выходцы из села Благоево, с разрешения властей нарезали себе участок, примыкающий к стене завода «Продмаш». А мои русские родственники работали на этом заводе и жили в ведомственном доме в километре от болгарских. А я паразитировал на их географической близости. «Ну, Юрасик, чем тебя сегодня болгары кормили?» — спрашивает меня русская бабушка. «Ой, плохо дело у болгар, бабушка Тамара», — отвечаю. «Все на работе. На базар никто не пошел. Два яичка всмятку покушал, и все. А бабушка Тамара тебе котлетки с домашней лапшой сделала». Возвращаюсь домой, к болгарам. Болгарская бабушка Женя спрашивает: «Баба Тамара тебя кормила?» «Нет». «А что делала?» «Поила. Компот дала, и все. От кацапы да ебанка». Я думаю, это болгарское выражение не нуждается в переводе. «В отместку бабе Тамаре меня кормят ихнии». Это курица с картошкой и луком, тушеным в томате. Благодаря моим пересыпским мантеке и капулете я постоянно прибавлял в весе. И мать запретила меня кормить в ее отсутствие. Я нашел выход. Болгарским родичам я пел на кухне болгарские песни, а русским показывал смешные истории из жизни болгарской диаспоры. За это и те, и другие подкармливали меня из-под тишка. Однажды мой вес едва не стал причиной трагедии. Я нечаянно чуть не убил собственного двоюродного брата Вовку. Девичья фамилия его мамы, моей тетки и крестной, Стоянова. И у его отца фамилия Стоянов. Однофамильцы. В ЗАГСе, когда они регистрировались, одна идиотка спросила: «Варвара Георгиевна, вы останетесь на своей фамилии или возьмете фамилию мужа?» Брат Вовка, чистокровный болгарин, и кличка у него была «Болгарин». Разница в возрасте у нас 6 лет, я старше. Непредумышленное убийство могло состояться в конце Первой Ильичевской улицы, недалеко от нашего дома. Была там огромная глубокая яма, в которую стекали отходы из коллективных дворов. Яма была огорожена невысоким заборчиком. На нем-то и сидели в жаркий июльский полдень мой 5-летний болгарин и еще 4 пацана. Подхожу к ним и со словами «Привет, дистрофики!» усаживаюсь рядом на забор. После сухого треска и крика «Ой!» последовало секундное ощущение невесомости, и небо оказалось уже не над головой, а перед глазами. Я вскочил. Смотрю, малышня валяется кто где. Пересчитал. 3 человека. А было же 4. «А где Вовка?» Сашка Тюльбезов, Вовкин дружок, посмотрел в яму и сказал: «Утонул твой болгарин». Мы склонились над ямой. Никого. Один маленький паникер, не помню его имени, побежал по улице с истошным криком: «А жирный болгарина убил! А жирный болгарина убил!» В это время из фекальных вод, как поплавок, вынырнул Вовка с капустным листом на голове. И первые его слова были: «Ну все, Юрочка, идет рассказ. Идет про тебя рассказ папки». Дядю Ваню и его папу я побаивался. Иногда казалось, что под горячую руку может и ломиком по голове тюкнуть. Но на любого дядю Ваню есть мой папа, который сразу начнет искать топор. А у моего папы есть его папа, который этот топор обязательно найдет. Ну, болгары, одним словом. Я говорю Вовке: «Спокойно, болгарин, спокойно, сейчас мы тебя вытащим. Я тебе велик подарю». Спасали мы его, как альпинисты из расщелины. Поскольку яма была глубокой, пришлось Сашке Тюльбезову в нее свеситься и схватить Вовку за руки. А я держал Сашку за ноги. Сандалии у него были на вырос, на 2 размера больше. Естественно, он из них выскользнул и повторил полет болгарина. А я остался наверху с сандалиями в руках. Так как велосипед у меня был один, второму малому я пообещал марки. У этой истории счастливый финал. Засранцев с трудом, но все-таки отмыли. Меня никто не заложил. Правда, болгарин какое-то время меня шантажировал. Чуть что ему не понравится, он мне подмигивал и говорил: идет рассказ про тебя, папки». Мы, дети болгарского двора, очень любили, когда приходил с работы дядя Миша. муж тети Любы, еще одной папиной сестры. Дядя Миша трудился на мясокомбинате. С работы он всегда возвращался толще, чем уходил. И даже в жаркие дни носил пиджак. На кухне дяде Мише помогали раздеться. Он топтался вокруг собственной оси, и с него, как с катушки, падала лента молочных сосисок. Под майкой дядя Миша носил специально сшитый пояс с карманами для мяса и печени. От того, что он работал постоянно с сырым мясом, у него иногда возникало рожестое воспаление на руке. Тогда он брал больничный, и семья переходила на постную пищу. Как эта бабка соседней улицы за кусок говядины заговаривала дяде Мишину болячку, и дом опять становился на довольствие мясокомбината. Ой, как готовила бабушка Женя! Как она готовила! Рождественский стол. Перечисляю. Ихнее из курочки, тушеная капуста с грибочками, фасолица с жареным лучком, икра из синеньких, икра из кабачков, это из закруток, голубчики величиной с детский мизинец, квашеные капустные листья для голубцов продаются на привозе, а мяско, я умоляю, не надо пропускать через мясорубку, его надо рубить ножичком, долго-долго и миленько-миленько, по-болгарски. Так, что там еще? А, естественно, много-много брынзы. И свежей, и выдержанной. Но не обходилось и без продуктов ассимиляции. Дунайской селедочки, тюлечки, колбаски и чего-нибудь еще чисто одесского. Но самое главное – на сладенькое – банница. На приготовление – день. Пресное тесто раскатывают до толщины бумаги, слой теста. Растопленным маслицем его сверху. Потом творожок и сахарным песочком из ладошки. И все. И так 25 слоев. И потом в духовочку. Покажите мне человека, который сумеет сегодня сделать настоящую банницу, и я изменю национальность. Баба Женя моя, сколько народу она выкормила, выненчила и вырастила. Почти не умела читать и писать. Могла быть властной и непреклонной. Любила, когда я кривлялся, и не разрешала моей шустрой двоюродной сестре Светке идти по улице впереди меня. Бо он мужчина. Пережила и мужа, и сына, и тихо ушла к своему Богу, в которого скромно и непоказно верила всю жизнь. Живут мои болгары в Одессе, живут небогато. Рабочие, таксисты, учителя и врачи. И нет среди них больших начальников, нет бизнесменов. Никогда они не были за границей, даже в стране, на языке которой говорят по сей день. Что посадит болгарин на земле, если у него будет один квадратный метр? Он посадит куст винограда и красный перец. Они росли на нашей даче в Одессе, в районе Большого фонтана, в память о самом главном болгарине в моей жизни – папе.